На второй площадке дверь отворилась, из нее выглянуло сердитое лицо в роговых очках. «Привет, Перси», — сказал я. «Здравствуй», — кивнул мне Перси. Оглядел злым взглядом нашу компанию, наткнулся на Билла и захлопнул дверь. Всю дорогу до четвертого этажа снизу, из кухни, эхом докатывались громкие возгласы. Комната под самой крышей, где спал Рон, почти не изменилась с тех пор, как я ночевал здесь в последний раз. Пушки Педбл, любимая команда Рона, носились на тех же плакатах, развешанных по стенам и потолку, а в аквариуме, где когда-то плавала лягушачья икра, теперь сидела одна здоровенная лягушка. Старой крысы коросты больше не было, ее место заняла клетка для совы. «Еще не вернулась», — сказал Рон, пробираясь между двумя из четырех кроватей, втиснутых в комнату. «Это что?» — спросил он Билла. «С вами будут ночевать Фред и Джордж, их спальню отдали нам. Увы, Перси в свои покои никого не пускает, он, видите ли, работает, а близнецы ночевать отдельно отказываются. Джинни, у меня куда-то живоглот убежал, пойдем поищем», — вдруг сказала Гермиона. Джинни никого искать не хотела, но спорить не стала. Гермиона, уходя, многозначительно на нас посмотрела. «Ну что у вас за тайны?» — весело спросил Билл. Его глаза горели любопытством. «Самая главная наша тайна – это остальные участники поиска. Хотя о том, что мы нашли клад, тоже сильно распространяться не стоит», — начал я объяснение. Билл понятливо кивнул. Мотивы Римуса он счел вполне разумными и, отрезав треть слитка, сказал: «Вот что, сегодня вечером или завтра я продам этот кусок, деньги отдам тебе, Рон, на матче. Там, конечно, много будет, ну ладно. Когда вернешься домой, если будет время перед школой, наведаемся в банк, снимем сейф, оставим серебро на хранение. Все равно пока ты в школе, продавать твою долю считаю неправильным. Я же во время вашей учебы свяжусь с Римусом Люпином. Когда понадобятся деньги Гермионе, и если она захочет воспользоваться моей помощью, мы займемся и ее серебром. Тебе, Гарри, как я понимаю, все совсем не к спеху, как и пятому участнику вашего предприятия». «Совершенно верно», — согласился я за себя и за Саха. «Миллиметров М, Билл, перед отъездом отдай маме часть денег, чтоб хватило на новые школьные принадлежности», — смущенно попросил Рон. «Сделаю», — Билл хлопнул Рона по плечу и вышел из комнаты. «А кем работает Перси?» — спросил я. «Не то чтобы мне было интересно». «Помощником мистера Крауча», — кисло ответил Рон. «Он бы ночевал на работе, да папа вечером за ним заходит, а на своем начальнике он просто помешался. По словам мистера Крауча, как я сказал мистеру Краучу, мистер Крауч считает, мистер Крауч говорит, глядишь, не сегодня-завтра объявит о помолвке. Понятно, бедный Перси, не в той семье он родился. Во всяком случае, не с теми братьями. Пойдем вниз, поможем твоей маме накрыть на стол». «Пойдем», — согласился Рон. «Хорошо, хоть больше никаких дежурств по кухне», — приятель преувеличенно облегченно вздохнул. «Да ладно тебе, еще скажи, плохо провели время». «Это да, хорошо, но без дежурств я бы обошелся». Мы вновь спустились на кухню, где застали миссис Уизли одну и в самом скверном расположении духа. «Ужинать будем в саду», — обратилась она к нам. «У нас просто нет комнаты для 11 человек, девочки унесли тарелки. Билл и Чарли уже носят столы, а вилки и ножи возьмите вы двое», — велела она и, будучи не в духе, решительней, чем следовало, махнула волшебной палочкой, отчего картофелины, лежавшие в раковине, повылетали из кожуры с такой энергией, что забарабанили по стенам и потолку. «Здорово! Если Примус или Сириус знали такое заклинание, так огорчавшие Рона дежурства были б еще легче. Но подходить к разозленной миссис Уизли с просьбой научить — не самый лучший способ самоубийства. А Мерлин?» — вскрикнула она, направив палочку на совок, который тут же выпрыгнул из угла и принялся шнырять по полу, собирая картошку. «Уж это мне парочка!» — гневно пробурчала она, доставая из буфета горшки и кастрюли. «Не знаю, что с ними будет. Честное слово, не знаю. Никаких устремлений, кроме создания всевозможных неприятностей». Она грохнула на стол объемную медную кастрюлю и стала помешивать в ней волшебной палочкой, из которой потек сливочный соус. «И ведь не потому, что у них мозгов нет», — раздраженно продолжала она, ставя кастрюлю на плиту и зажигая огонь следующим взмахом палочки. «Мозги-то у них есть, но они растрачивают их попусту. И если не возьмутся за ум, беды не миновать. Я получила из Хогвартса жалоб на их поведение больше, чем на всех остальных вместе взятых. Помяните мое слово, это кончится комиссией по злоупотреблению магией. Миссис Уизли ткнула волшебной палочкой в сторону ящика с ножами, и тот, звякнув, открылся. Мы с Роном отпрянули в сторону, мимо нас пронеслись ножи, пролетели через кухню и стали резать картошку, которую совок ссыпал обратно в раковину. Понятия не имею, где мы допустили ошибку. Пожала плечами миссис Уизли, отложила волшебную палочку и полезла за другими кастрюлями. Одно и то же год за годом, одна выходка лучше другой. Ничего не желают слушать, а Мерлин, опять. Палочка, которую она взяла со стола, вдруг с громким писком стала гигантской резиновой мышью. Опять эти фальшивые палочки, закричала миссис Уизли. Сколько раз я им говорила, не разбрасывать их где попало. Она схватила настоящую волшебную палочку, обернулась и увидела, что от соуса на плите повалил дым. Пойдем поможем Биллу и Чарли, сориентировался Рон, взяв побольше столовых приборов. Он выглядел несколько разочарованным. Наверняка ведь надеялся благодаря серебру завладеть всеобщим вниманием. Или хотя бы для мамы с папой стать любимым ребенком. Но не судьба. Рон, позвал я друга, у маглов есть такая пословица «смазывай то колесо, которое скрипит». И что это значит? Что все внимание достается тому, кто создает проблемы. Но заметь, я не призываю тебя тут же начать создавать проблемы. Не успели мы сделать и двух шагов, как живоглот выскочил из сада, задрав распушенный хвост трубой и преследуя существо, напоминавшее грязную картофелину на ножках ростом едва ли четверть метра. Я мгновенно узнал в нем садового гнома. Дробно стуча ножками, гном промчался по двору и прыгнул головой вперед в сапог, валявшийся перед входной дверью. Живоглот запустил лапу в сапог, стараясь дотянуться до добычи. Гном залился смехом, будто его щекочут. А из сада послышался оглушительный треск. Там разыгрывалось целое представление. Билл с Чарли волшебными палочками гоняли высоко над лужайкой два старых обшарпанных стола. Столы налетали один на другой, каждый старался сбить стол соперника. Фред и Джордж выступали в качестве болельщиков, Джинни смеялась, а Гермиона топталась возле живой изгороди, явно не зная, что делать, веселиться или беспокоиться. Даже если я прямо сейчас начну создавать неприятности, мне их всех не переплюнуть, самокритично заметил Рон. А твоя мама попадет в больницу с нервным расстройством, прибавил я довод в пользу мира. Стол Билла с грохотом врезался в стол Чарли и отломил ему ножку. На третьем этаже распахнулось окно, из него выглянула голова Перси. Может хватит, заорал он. Извини, Перси, улыбнулся Билл. Как там поживают днища котлов? Плохо. Рявкнул Перси, и окно захлопнулось. Давясь смехом, Билл и Чарли опустили столы на траву вплотную один к другому. Щелкнув волшебной палочкой, Билл вернул на место оторванную ножку и сотворил из воздуха скатерть. В 7 часов оба стола ломились под тяжестью кулинарных шедевров миссис Уизли, и все 9 членов семьи, я и Гермиона уселись есть под ясным, густо синим небом. Я написал одному знакомому о серебре, его могут заинтересовать постоянные поставки относительно крупными партиями. Он артефактор и ювелир, вполголоса сказал нам Билл. Но миссис Уизли услышала и неодобрительно прокомментировала. Вредно ребенку в 14 лет пользоваться столь большими деньгами. Тебе бы следовало посоветовать брату положить серебро в сейф и достать только по окончанию Хогвартса. Эй, Гарри отдали ключи от сейфа в 11, а я чем хуже? Захрипел Рон, от возмущения потеряв голос. Рон, дорогой, ты не хуже, но ты не привык думать о будущем и потратишь все на ерунду. Вовсе нет, мам, Рон уже попросил отдать часть денег тебе на новые школьные принадлежности, заступился за брата Билл. Кстати, письма из Хогвартса еще не пришли, напомнил я. Действительно, что будем делать, если чемпионат затянется? Обеспокоилась Гермиона. И куда придут письма, домой или на чемпионат? Письма придут сюда, в нору отвлеклась миссис Уизли от подсчета высвободившихся средств. И вам с Гарри я тоже советую оставить мне деньги, на покупки. После финала кубка может не остаться времени. Последний матч длился 5 дней, а вам будет нетрудно. Спросили мы почти хором. Нисколько, ответила она. Берты Джоркинс нет уже целый месяц. Уехала в отпуск в Албанию и не вернулась. Это имя, произнесенное Перси на другом конце стола, заставило меня напрячь слух. Да, «Я спрашивал о ней, Люда», — нахмурился мистер Уизли. «Он говорит, с Бертой и раньше такое случалось. Хотя, должен сказать, будь это сотрудник моего отдела, я бы забеспокоился». «Берта безнадежна», — сказал Перси. «Я слышал, ее все время переводят из отдела в отдел. От нее больше хлопот, чем толку. Но все равно Бэгмену следовало бы начать поиски». Мистер Крауч проявил в этом вопросе личную заинтересованность. «Она одно время работала у нас в отделе, ты же знаешь». Мистер Крауч очень тепло к ней относился. Но Бэгмен только посмеивается, говорит, что она, скорее всего, напутала с картой и махнула в Австралию вместо Албании. Тем не менее, Перси глубоко вздохнул и сделал изрядный глоток вина из бузины. «У нас в департаменте международного магического сотрудничества хватает забот и без того. У нас просто нет времени разыскивать сотрудников других отделов. Как тебе известно, нам поручена организация еще одного важного мероприятия сразу же после чемпионата мира». Перси многозначительно прокашлялся и скользнул взглядом по присутствующим за столом ученикам Хогвартса. «Ты понимаешь, о чем я говорю, папа?» Он слегка повысил голос. «Это пока совершенно секретное мероприятие. Не знаю, что там понимал папа, а у меня появились основания считать, что их секретное мероприятие как-то связано с Хогвартсом, и информация о нем так порадовала Волан-де-Морта. Но допрашивать Перси не вижу смысла. Да и некрасиво, брат друга все-таки. А миссис Уизли, успокоившись насчет дееспособности Рона, теперь спорила с Биллом о его серьге, которая оказалась недавним приобретением. Ужасный клык, Билл. Что скажут в твоем банке? Ма, в банке никто дурного слова не скажет, как я одет, пока я приношу им деньги, терпеливо разъяснил Билл. А волосы, дорогой. Это просто смешно, продолжала миссис Уизли, нежно поглаживая волшебную палочку. Позволь мне привести их в порядок. А мне нравится, сказала Джинни, сидевшая рядом с матерью. У тебя, мамуля, такие старомодные вкусы. Во всяком случае, волосы у него совсем не такие длинные, как у профессора Дамблдора. Чарли же с Фредом и Джорджем с жаром обсуждали чемпионат мира. Ирландцы точно возьмут кубок, невнятно, но убежденно говорил Чарли с полным ртом картошки. Перу в полуфинале они разнесли в пух и прах. Но у болгар есть Виктор Крам, заметил Джордж. Крам у них единственный приличный игрок, а у Ирландии семеро, возразил Чарли. Ясное дело, я хотел, чтобы в финал вышла Англия. Но, что позор, то позор. Рон, прислушиваясь к спортивным беседам, машинально резал мясо на маленькие кусочки. При этом нож и вилку держал идеально правильно. Да, либо у Грейнджеров талант, либо Рона раньше никто не пытался воспитывать, что гораздо вероятнее. К Биллу прилетела сова, и он обрадовал нас с известием о завтрашней встрече с покупателем. Мистер Уизли наколдовал свечей. Сумерки сгущались, а впереди еще пудинг. К концу ужина над столом вокруг свечей порхали ночные мотыльки, а теплый воздух благоухал запахами луговых цветов и жимолости. Я сквозь дрему наблюдал, как кучка гномов улепетывает от живоглота. Думать не хотелось. Стоило прикрыть глаза, и всем телом ощущалась ставшая уже привычной качка. Интересно, как там Сириус? Небось сразу в Хагсмит направился, чтоб накрашенность не пропадала. А время-то? Неожиданно воскликнула миссис Уизли, справляясь с наручными часами. «Всем давно пора быть в постелях. Завтра вставать ни свет ни заря. Мне показалось, что я едва успел коснуться головой подушки, как меня уже будила миссис Уизли. Пора, Гарри, дорогой», — ласково произнесла она и перешла к кровати Рона. Я отыскал на ощупь очки, надел их и сел. Было еще темно. Неудивительно, что даже мне спать охота. Напрягая и расслабляя по очереди мышцы, я разгонял кровь, пока Рон что-то невнятно мычал в ответ на попытки матушки растолкать его. В футе от нас из неразберихи одеял появились еще две всклокоченных головы. «Что, уже время?» – заспанно пробормотал Фред. «Ага», – ответил я, уходя в душ. Мне удалось не торопясь помыться и догнать своих сонных соседей по комнате на пороге кухни. Миссис Уизли помешивала содержимое большой кастрюли, стоящий на плите, а мистер Уизли, сидя за столом, проверял внушительную пачку билетов из пергамента. Увидев вошедшую компанию, он встал и раскинул руки. Пусть получше рассмотрит его наряд. На нем был свитер для гольфа и обычные старые джинсы. Ну как? Мистера Уизли очень беспокоила его одежда. Нас никто не должен узнать. Похож я на могла, Гарри. «Да, очень похожи. Я решил не объяснять, что свитера миссис Уизли от магловских ничем не отличаются. А где Билл, Чарли и Пеппи Перси?» — сказал Джордж, безуспешно пытаясь подавить чудовищный зевок. «Они будут трансгрессировать», — ответила миссис Уизли, ставя кастрюлю на стол и раскладывая овсянку по тарелкам. «Поэтому им можно немного поваляться в постели. От кого-то я слышал, что трансгрессия – дело очень трудное. Но вот, пожалуйста, наверху дрыхнут три человека, один из которых едва окончил школу. А для Сириуса с Римусом еще и довесок утащить не проблема. Они что, еще спят?» – проворчал Фред, пододвигая тарелку с кашей к себе. «А почему, – спрашивается, – мы не можем трансгрессировать? Потому что вы еще не в том возрасте и не прошли тестов», — сказала миссис Уизли. «А куда, интересно, пропали девочки?» Она быстрым шагом вышла из кухни и, скрипя ступеньками, вновь отправилась наверх. «Ну вот, что я говорил, покажите мне совершеннолетнего человека, который не умеет трансгрессировать. Если двух присутствующих здесь несовершеннолетних останавливает лишь отсутствие прав. Кстати, отделу магического транспорта на днях пришлось заниматься двумя людьми, которые трансгрессировали, не имея лицензии, то ли решил ответить на мой невысказанный вопрос, то ли детей повоспитывать мистер Уизли. Трансгрессия – дело тонкое, легкомысленное отношение к нему может привести к печальным последствиям. Парочка, о которой я говорил, не знала правил и, представьте себе, их распополомила. Все кроме меня пришли в ужас. Не верю, что сразу два человека, не умея трансгрессировать, одновременно решили этим заниматься. Да и как можно сделать что-то подобное, не зная правил? Это вам не машину угнать. Детская магия и мое путешествие на крышу отношения к делу не имеют, там было совсем другое. Но на всякий случай я все же спросил, а с ними все в порядке? Да, конечно, ответил мистер Уизли таким тоном, как будто это разумелось само собой, но им пришлось заплатить крупный штраф. Думаю, они вряд ли еще решатся прибегнуть к трансгрессии, как бы не спешили. Я знаю многих взрослых волшебников, которые вообще с ней не связываются, предпочитая метлу, медленней, зато безопасней. Интересно, я тоже хочу посмотреть на этих взрослых волшебников. Чарли проходил тест дважды, ухмыльнулся Фред. В первый раз он улетел на 5 миль дальше, чем было задано, и сверзился на голову почтенной бабульки в супермаркете, помните? Да, но во второй-то раз прошло успешно. Миссис Уизли вернулась на кухню в разгар веселья. В коридоре послышались шаги, и в кухню вошли Гермиона с Джинни, обе бледные и не проснувшиеся. «Зачем надо было поднимать нас в такую рань?» Села за стол Джинни, протирая глаза. «Вы забыли, нам предстоит небольшая прогулка», — ответил мистер Уизли. «Прогулка», — удивился я. «Ладно, трансгрессировать нас тут некому, но есть ночной рыцарь и магловскому такси еще далеко до вымирания. Мы что, пойдем пешком?» «Нет-нет, это за много миль отсюда», — улыбнулся мистер Уизли. «Нам надо будет пройти совсем недалеко. Дело в том, что большому числу волшебников очень непросто куда-нибудь добраться, не привлекая внимания маглов. Мы и обычно-то путешествуем с большой осторожностью, а уж на такое грандиозное мероприятие, как чемпионат мира, ведь туда прибудет около 100 000 волшебников. Такое количество людей через камин не пропустишь. На платформу 9¾ они также не поместятся. Кто-то, конечно, поедет магловским транспортом. А для тех, кому это и трансгрессия не подходит, решено применить порталы. Это устройства, которые используются для перемещения волшебников в условленное время или по паролю. С их помощью можно одновременно переправлять довольно большие группы. По всей Британии разбросано 200 порталов в стратегически важных пунктах, и близлежащий от нас, на вершине Статсхитхили. Туда-то мы и держим путь. Все забросили за спины рюкзаки, мистер Уизли был на прощание поцелован, и мы двинулись через освещенный луною двор вслед за Фредом и Джорджем. Было прохладно, на горизонте справа неясная зеленая полоска предвещала близкий рассвет. Свежий воздух в достаточной степени взбодрил Гермиону, чтобы поинтересоваться у мистера Уизли, что из себя представляют порталы. Это может быть что угодно. Какие-нибудь простые, бесхитростные вещи, которые не вызвали бы у маглов желание поиграть с ними. Словом, на их взгляд, просто мусор. Что ж, будем надеяться, маглы не сделали с порталами то, что обычно делают с мусором. То есть не увезли на свалку и не уничтожили. Мы шли по темному влажному проселку, ведущему в деревню. Тишину нарушал только звук наших шагов. Миновали деревню, забрезжило, чернильный мрак сменила темная синева. Красиво, хоть и прохладно. Мистер Уизли то и дело посматривал на часы. Скоро начался подъем на Статсхитхиле. И выяснилось, что мои спутники совершенно не умеют ходить по лесу. Они проваливались во все кроличьи норы, скользили по влажной густой траве и очень тяжело дышали. Казалось, еще чуть-чуть, и на ногах останусь я один. После чемпионата начинаем утреннюю гимнастику, порадовал я Рона, поймав его за шкирку, когда он готов был упасть, в очередной раз поскользнувшись. Молчание, знак согласия, отпустив друга, я притормозил, дожидаясь Гермиону, и взял ее за руку. Она, сберегая дыхание, благодарно кивнула. «Мы после чемпионата с Роном будем делать утреннюю зарядку и пробежку», сообщил я подруге. Девочка выразительно приподняла брови, как бы спрашивая, и он согласился. «Ну, он не возразил», сказал я. «Ты можешь к нам присоединиться», она кивнула, почти вися у меня на руке. Но вот, наконец, к всеобщему счастью, мы вышли на ровную площадку. «Ух», с трудом перевел дыхание мистер Уизли, снимая очки и протирая их свитером. «Что же, мы показали хорошее время, у нас в запасе еще 10 минут. Теперь остается найти портал. Он маленький. Смотрите внимательно». Мы разбрелись в разные стороны. К моей большой гордости, леса в Англии чистые. Никаких следов пикников не наблюдалось. Порталов, впрочем, тоже. Минуты через две дремлющий воздух взорвался криком. «Иди сюда, Артур! Сюда, сынок, я нашел его!» На фоне синего неба у другого края вершины замаячили две длинные фигуры. «Амос!» Мистер Уизли улыбнулся и зашагал к кричавшему человеку. Мы последовали за ним. Скоро он пожимал руку краснолицему волшебнику с жесткой каштановой бородой. В другой руке у него был старый заплесневелый башмак. «Знакомьтесь, это Амос Диггари», — представил его мистер Уизли, сотрудник отдела по регулированию и контролю за магическими существами. «А это, как я понимаю, твой сын Седрик». Седрик Диггари, статный юноша лет 17, был капитаном и ловцом хаффлпаффской команды по квиддичу. «Привет», — поздоровался со всеми Седрик. Все тоже поприветствовали Седрика, кроме Фреда и Джорджа. Они только холодно кивнули, все еще не простили Седрику поражение Гриффиндора в первом матче минувшего года. Дальше взрослые завели светскую беседу со стандартными вопросами-ответами. «Как дошли? Как дела?» и так далее. Ну и разумеется, знакомство с Гарри Поттером. Как хорошо в парике и линзах, а главное с пластырем на лбу. Но, к счастью, времени до отправления транспорта, то есть до срабатывания портала, осталось немного, и взрослые логическим путем выяснив, что больше никого не будет, пригласили всех к башмаку. Надо просто коснуться портала всего только одним пальцем. Не без усилий, мешали громоздкие рюкзаки, мы все 9 человек сгрудились вокруг старого башмака, который держал Амос Дигггари. Трое младших Уизли неприязненно на него покосились. Им не понравились высказывания мистера Дигггари о моем падении с метлы. Видите ли, кто-то усомнился в непревзойденном даре Гарри Поттера летать. Седрик бросил мне извиняющийся взгляд перед перемещением. Меня словно рвануло крюком за живот. Ноги оторвались от земли. Справа и слева Рон и Гермиона плечом к плечу. Всех куда-то уносит вой ветра, коловращение красок, указательный палец прилип к башмаку, как иголка к магниту. Ноги вдруг врезались в землю, я автоматически мягко спружинил и поймал за шкирки друзей. Близнецов ловить никто не стал, и бедняги валялись на земле. Взрослые и Седрик были сильно взъерошены, но стояли на ногах. «Ты можешь уже нас отпустить», — придушенно пискнула Гермиона. 5:07 от Статсхитхиле, — прозвучал одновременно с ней чей-то голос. Я отцепился от друзей и огляделся. Мы приземлились на вересковую пустошь, окутанную туманом. Нас встретили два измотанных и раздраженных волшебника, у одного — массивные золотые часы, у другого — толстый свиток пергамента и перо. Оба одеты на магловский манер, но очень уж неумело. Раньше на вокзале я как-то не присматривался, но Уизли и Столпы выделялись лишь багажом, да рыжими волосами. Эти же двое либо ходят по улицам с закрытыми глазами, либо перемещаются исключительно по магическим улицам и магонаселенным местам. Тот, что с часами, в твидовом костюме и высоких галошах, а его коллега, в шотландском килте и понча. Мистер Уизли полюбезничал с дежурными магами буквально пару секунд, больше не вышло, здесь, оказывается, строгий график прибытия. Нам быстро объяснили, куда идти, и мы пошли, к счастью, с Дигори в разные стороны. Да, мне Амос Дигори тоже не понравился, и вовсе не потому, что усомнился в моей способности летать, и даже не потому, что тыкал пальцем в мой шрам, образно говоря. Просто он очень сильно напомнил хогвартских детишек на втором курсе. Те тоже слышали только то, что хотели, и вообще. «Эй, Гарри, как тебе удалось на ногах устоять и тогда в камине тоже?» Донесся из тумана приглушенный голос Рона, и это при том, что шел он рядом со мной. «Я же сказал, после чемпионата делаем утреннюю гимнастику, это благодаря ей». «Здорово», — оценил Рон. Минут через 20 ходьбы показалась сложенная из камня хижина рядом с воротами, за которыми, в туманной зыби, смутно проступали очертания сотен и сотен палаток, поднимающихся по отлогому склону к темной полоске леса на горизонте. Стоящий в дверях человек смотрел на убегающие вдаль палатки. Мне почему-то с первого взгляда стало ясно, что это магл, а не знакомый с магловской модой волшебник. Что-то в магах есть такое сумасшедшее, что отличает их от обычных людей. Пока Гермиона помогала мистеру Уизли расплатиться, а Рон рассеянно за этим наблюдал, Фред с Джорджем оттащили меня в сторону и задали со вчерашнего дня мучивший их вопрос. А у маглов правда поиски сокровищ, традиционное занятие. Правда, усмехнулся я, некоторые все выходные и все отпуска с металлоискателем ландшафт обходит. И что, находит что-нибудь? Почти на ухо шепнул Фред. Ну не могли они... Не могли при Роне свободно о кладах говорить, ведь получается, младшенький их обогнал. Находили, честно ответил я. Англия сама по себе маленькая, но с богатой историей, как военной, так и пиратской. И все время кто-то что-то закапывал поглубже от чужих загребущих рук. Тут легче легкого, закапывая свой клад, наткнуться на чужой, а то и не один. Между прочим, Алекс так свой клад и нашел, когда нычку делал. Небольшой, правда, клад, не чета нашему. Всего лишь горшок римских монет. Но зато следующая нычка уже была с деньгами. Нашу милую беседу прервал прямо у двери появившийся волшебник в брюках для гольфа. «Обливает», — приказал он, направив волшебную палочку на магла. Глаза мистера Робертса на мгновение разбежались, и лицо приобрело безмятежно сонное выражение. Я узнал заклинание изменения памяти и незаметно убрал нож. «Черт, надо себя как-то контролировать». Или не надо? Мало ли, что этот мужик с палочкой хочет. Вот вам карта лагеря, мирно промолвил мистер Робертс, и сдача. Большое спасибо, сказал мистер Уизли. Волшебник в брюках для гольфа проводил нас до лагеря. Вид у него был изнуренный. Подбородок зарос, под глазами тени. Я его почти пожалел, пока он не признался, что накладывает на бедного могла по 10 обливайтов в день. Нет бы наложить внушение один раз, отправив человека в отпуск, а на его место посадить кого-нибудь своего или родственника маглокровки. А разве мистер Бэгмин не начальник департамента магических игр и спорта? Удивленно спросила Джинни, когда дежурный исчез. Ему лучше всех известно, что нельзя говорить. Должно быть известно, мистер Уизли повел нас через ворота на территорию лагеря, но Людо всегда был немного, ну, небрежен в отношении правил. Зато любит спорт. Другого такого главы спортивного департамента с огнем не сыщешь. И у имбурнских ос никогда не было лучшего загонщика. Мы брели вверх по утонувшему в тумане полю вдоль длинных рядов палаток. Многие смотрелись почти обычно. Их хозяева явно постарались придать им магловский вид, хотя и допускали промашки, кто приделал печную трубу, кто добавил шнурок для колокольчика или флюгер. Но иногда попадались палатки настолько волшебные. Вот честное слово, не верю я, что все эти маги настолько не имеют понятия о предмете. Скорее уж подобные финты, проявление явного или утонченного хулиганства. Мне кажется, все волшебники в какой-то степени взрослые дети. Вот пожалуйста, роскошное сооружение из полосатого шелка, подобное дворцу в миниатюре, с живыми павлинами, разгуливающими у входа. Были даже трехэтажные палатки с несколькими башенками, а еще немного дальше... Конструкция с палисадником, прудиком для купания птиц, солнечными часами и фонтаном. Вечно одна и та же история, улыбнулся мистер Уизли. Не могут не пофорсить во время массовых сборищ. Ну наконец пришли. Вот и наше место. Участок был на самой опушке леса. На воткнутом в землю шесте красовалась надпись «Уизли». Лучшего места не найти. Довольно потер руки. Спортивное поле как раз за лесом. Ближе некуда. И сбросив на землю рюкзак, прибавил, слегка волнуясь. Запомните, всякая магия запрещена. Говорю серьезно, ничего волшебного, пока мы на Могловской территории, в таком количестве. Палатки ставим своими руками. Это, полагаю, совсем не трудно. Любимое занятие Моглов. Ну-ка, Гарри, как по-твоему, с чего надо начинать? Любимое занятие Моглов, поиски кладов, тихо проворчал Джордж, а ты нам об этом не рассказывал. Но мистер Уизли сына не услышал, он весь в предвкушении большого развлечения смотрел на меня. Мне никогда в жизни не приходилось ставить палатку. Дурсли ни разу не брали меня с собой на отдых, оставляли в компании с древней и с некоторых пор подозрительной соседкой миссис Фиг. Зато Алексу случалось ставить разные палатки. И Гермионе тоже, поэтому мы довольно быстро и ловко управились. Все отступили назад, любуясь творением рук своих. Глядя на эти палатки, никому бы в голову не пришло, что их ставили волшебники. Я, однако, задумался. С появлением Билла, Чарли и Перси нас будет 10. Ни в коем случае не считая волшебников неразумными, я несколько сомневался в их предусмотрительности. Гермиона, судя по всему, тоже. Она вопрошающе взглянула на меня, когда мистер Уизли на четвереньках заполз в одну из палаток. Немного тесновато, возвестил он из глубины, но, думаю, поместимся. Идите сюда, взгляните. Я нагнулся, нырнул под входное полотнище, и у меня рот открылся от удивления. Хотя на самом деле чего-то такого и следовало ожидать. Внутри небольшой палатки была настоящая квартира. 3 комнаты, туалет и кухня. Но что подозрительно, обставлено в том же стиле, что и жилье миссис Фиг, разномастные кресла, на них вязаные чехлы, и вдобавок сильный запах кошек. Я огляделся в поисках коварной шпионки. Я одолжил ее у Перкинса, сказал мистер Уизли, протирая платком лысину и разглядывая 4 двухъярусные кровати. Он работает у меня в отделе. Ему, бедняге, больше на пикники не ходить, у него люмбага. Он взял запылившийся чайник и заглянул в него. Для чая нужна вода. На карте указана колонка, сказал Рон, забравшись в палатку вслед за мной. Она на другом конце поля. Почему бы вам троим, тебе, Гарри и Гермионе, не сходить за водой? Мистер Уизли указал на чайник и пару небольших ведер. Остальные соберут хворост и разложат костер. Но ведь у нас есть печь, возразил Рон. Почему бы просто? Антимогловская безопасность. Лицо мистера Уизли засветилось предвкушением удовольствия. Когда маглы разбивают лагерь, они готовят на открытом воздухе. Я мысленно хихикнул, у человека грандиозная игра в маглов, а к нему с какой-то логикой лезут, наивные. После короткого визита в палатку к девушкам, она оказалась немного меньше и без кошачьей вони, мы отправились через весь лагерь с чайником и ведрами. Только что взошедшее солнце разогнало туман, и нам открылся целый палаточный город. Где-то на периферии сознания осталось беспокойство за Сириуса и за мой план, от осуществления которого пришлось отвлечься. Мы медленно шли между рядов, с любопытством разглядывая палатки и их обитателей. Лишь теперь я начал осознавать, как много в мире колдуний и волшебников. Хотя если смотреть по количеству учеников на моем курсе, в Англии их наоборот мало. Лагерь постепенно пробуждался. Первыми зашевелились семьи с маленькими детьми. Никогда раньше не видел таких юных магов и колдуней. Крошечный мальчуган не старше 2 лет, присев возле палатки, похожей на пирамиду, увлеченно тыкал волшебной палочкой в слизняка на траве, который уже раздулся до размеров сосиски. Когда мы подошли к нему, из палатки выскочила мама. «Что ты делаешь, Кевин? Сколько раз тебе говорить, нельзя брать папину волшебную палочку?» Она наступила на слизняка, хлопок, и тот лопнул. Мама продолжала сердиться, малыш негодующе кричал. «Ты убила слизняка, ты убила его. Слушайте, если каждый карапуз с папиной палочкой может колдовать, почему обучение в Хогвартсе начинается с 11? Гарри, удивилась Гермиона, ты же не думаешь, что деканы справятся с оравой 7-леток или даже 5-леток? Нет, конечно, фыркнул я, представив Снейпа, нянчащегося с 2-летними слизеринцами. Никто не требует таких жертв. Но вот тебе, например, могли принести письмо на год раньше. Да и не заметил я, чтоб дети магов хоть чуточку подготовленными приехали в школу. Миллиметров М. Тут, ребят, дело в том,